Глава 43. София. Небольшой коттедж в поселке за городом встретил нас слоями пыли на мебели и подмигивающими в углах паучками. Скривившись от этого безобразия, я осталась стоять в дверях. Эмин прошел внутрь, щелкнул пробками в щитке, и в доме включился свет, демонстрируя еще более грустную картину. «Я не был здесь 6 лет», — с какой-то тоской вздыхает мужчина. «Сегодня придется потерпеть, завтра приедет клининг и наведет порядок». Я не планировала остаться здесь до завтра. Он только скривил уголки губ в подобии улыбки, но она тут же исчезла с красивого лица. «Вы обещали рассказать мне нечто важное. Я позвонила только для этого», — напоминаю Эмину. «Ты так и будешь стоять в дверях?» Он делает вид, что не слышит меня. «София, пройди в дом, пожалуйста». В его тоне звучит приказ. Знал бы Эмин, как меня выдрессировал папочка на подобное давление. Не проняла. Лишь чувство тревоги сигналит в голове красной лампочкой. Есть проблема. Мне некуда отсюда идти. Домой не хочу. К друзьям нельзя. Делаю шаг вперед, и дверь за моей спиной символично захлопывается. Вздрагиваю, обнимаю себя руками, тру ладонями предплечья. Эмин разжигает электрический камин. Подходит ко мне слишком близко для малознакомого человека. «Тебе не нужно меня бояться?» Понизив голос до полушепота, он касается пальцами моей щеки. Делаю шаг назад, предупреждающе на него смотрю, а Эмину смешно. Сощурив глаза, он просто надо мной смеется. «Соня! Моя маленькая Соня!» «Не подходите ко мне близко!» Выставляю вперед руки. «Пожалуйста!» Добавляю, чтобы сгладить свой тон. «Расскажите мне, что хотели, я поеду!» «Какая нетерпеливая!» Вновь смеется Эмин. «И чего ему так весело вдруг? Эта скотина разбила часы моей мамы! Мне только за это хочется его придушить!» Он обходит меня, проворачивает ключ в двери, кладет в карман брюк и садится на пыльный диван. «Ты никуда не поедешь, Софи!» Звучит громом в моей голове. «Я слишком долго ждал, чтобы просто взять и отпустить любимую девушку». «Что?» «Думала, что челюсть Давида в клубе — это высший пилотаж». «Нет, моя, кажется, пробила пол». «Все по порядку, Сонь, сядь и выслушай меня!» Стучит ладонью по дивану. Пристально смотрит своим темным взглядом. Мне и здесь неплохо. Плюхаюсь попой на грязный пол. Уж лучше так, чем подходить к камину. Слушаю. Мужчина поднялся с дивана. Сел на пол напротив меня. Протянул руку и захватил в плен мои ладони. Он поднес их к носу. Вдохнул запах, довольно прикрыв веки. Дернулась, но он удержал. И все же начал свой рассказ. У нас с Дрейком, скажем так, сложились непростые отношения. Он упорно не хотел делиться местом на рынке гостиничного бизнеса. Я немного подпортил ему нервы, указав на положенное место. Самодовольно вздернул вверх подбородок этот странный тип. Но все изменилось в твой день рождения. Я приехал, чтобы в очередной раз показать заносчивому засранцу, кто есть кто. Но увидел тебя, и в голове что-то щелкнуло. О, ты бы видела глаза демона, когда он понял, куда я смотрю. На его сокровище. Бесценный дар. Любимую дочь. Трогать было нельзя. Ты была совсем ребенком. Но вот забронировать местечко... И я пошел договариваться. Представляешь, Софи, какая мощная бы выстроилась империя, объединись мы в семью. Что вы несете? Меня аж потряхивает от возмущения. Рассказываю правду. Ты ведь хотела? Не перебивай. Твой отец знатно меня отделал за подобное посягательство и вышвырнул прочь через заднюю дверь, чтобы не портить тебе праздник. Только вот демон забыл, что я не прощаю подобного обращения. Подключив все свои связи, я стал наносить сильнейшие удары по его бизнесу, пока не созрел идеальный план. Как просто заполучить сразу все? Авария. С ужасом выдыхаю, складывая пазл из воспоминаний в своей голове. Верно, кивает Эмин. Психолог очень грамотно проработал с тобой версию случайности происшествия. В отличие от отца, Софи, ты долго была в сознании. Это ты стрелял. Не вопрос, констатация факта. У меня заледенели руки, ноги, онемело все тело. Это шок. Дичайший, неконтролируемый. Во рту пересохло. Дышать стало сложнее. «Да!» Вновь эта самодовольная ухмылка. «Нанял профессионала, но в последний момент отобрал у него оружие и сделал выстрел сам. Побеждать так своими руками!» Пальцы Эмина больно сжали мои. У меня темнеет в глазах. Вдох сделать уже совсем не выходит. Черные мушки хаотично носятся взад-вперед, закрывая обзор. «Страшным было другое, Соня!» Он скрипит зубами. «Я до последнего не знал, что в машине ты, девчонка, укравшая мое сердце. поэтому его не добили. Ты спасла своего отца. По моим расчетам, с ним должен был ехать Филипп, но за каким-то хреном он взял с собой дочку, чтобы погонять по городу. Кто берет с собой девочку на такие прогулки? Ты же принцесса!» Нервно сглатывает. «Светлая, чистая». Делаю вялую попытку отодвинуться, но тело не слушается, и я бессильно закрываю глаза. Пауза затягивается, но Эмин все же решает продолжить. «Дрейк потом практически уничтожил меня. Я не мог вернуться в Россию. Но ты, моя девочка, всегда была вот здесь». Кладет мою ладонь на грудь в районе сердца. «С того самого дня, когда я впервые тебя увидел». «Ты думаешь, после этого рассказа я резко в тебя влюблюсь?» Цепляюсь за сознание из последних сил. «Со временем, Софи. Ты сможешь полюбить меня со временем. А рассказал, потому что правду тебе больше никто не скажет. Ты ведь поэтому здесь. Из-за того, что все вокруг лгали. У нас будет все по-честному». «Ты просто псих!» Выдыхаю, заваливаясь на бок. «Здравствуй, грязный пол».